Мы сильно поскандалили. Наговорили друг другу таких вещей, что бедняга Бисти весь побледнел и все бормотал. «Ну, пожалуйста, Дениза, пожалуйста, Дэйви, давайте попробуем мирно», что, конечно, звучало совершенно по-идиотски, но он просто не владел лексиконом, уместным в подобных ситуациях. Дениза даже не делала вида, что питает ко мне какие-то добрые чувства. И в выражениях не стеснялась. Я был дешевым адвокатишкой для самых низкопробных негодяев. Я был горьким пьяницей, я всегда завидовал отцу, и, если только мог, непременно перечил ему. Я говорил непозволительные вещи про нее и шпионил за ней, но уж на сей раз я должен буду подчиниться, иначе Господь свидетель, она подвергнет меня невообразимым унижениям, опозорит так, что я никогда не отмоюсь. Я сказал, что она морочила моему отцу голову с первого дня их знакомства, выставляла его своими нелепыми, невежественными претензиями и глупостями на посмешище, а теперь хочет превратить его похороны в цирк, рассчитывая восседать на самом большом слоне. Какое-то время мы говорили друг другу нелицеприятные вещи, можете мне поверить. И только когда Бисти был готов расплакаться, я не преувеличиваю. Он шумно втягивал воздух и тер глаза, и появилась Каролина, мы немного успокоились. У Каролины есть такая презрительная манера, которая заставляет простых смертных, даже Денизу, вести себя примерно. В конце концов, мы с Бисти получили приказание отправляться в похоронную контору и выбрать наилучший гроб. Она решила, что более всего подойдет бронзовый, поскольку гравировку можно будет сделать прямо на нем. «Какую гравировку?» — спросил я. Должен сказать в ее оправдании, что у нее хватило стыда немного покраснеть, и даже искусный макияж не мог это скрыть. «Герба Стонтонов», — сказала она. «Да нет никакого», — начал было я, но Бисти потащил меня оттуда. «Чем бы ни тешилась», — шепнул мне он. «Но это мошенничество», — выкрикнул я. «Это претенциозно и нелепо, это мошенничество». Каролина помогла ему вытащить меня из комнаты. «Дэйви, делай, что тебе сказано, и заткнись», — проговорила она. А когда я возмутился, «Карл, ты не хуже меня знаешь, что это незаконно», то с этим ужасным женским презрением ответила, «Подумаешь». Глава 5. На моем следующем сеансе я чувствую себя как Шахерезада, излагающая очередной из своих бесконечных, вложенных одна в другую историй, царю Шахрияру. Продолжил с того места, на котором остановился в прошлый раз. Доктор фон Галлер ничего не говорила, пока я рассказывала о смерти отца и о том, что последовало за этим. Лишь изредка прерывала меня, чтобы уточнить те или иные моменты. Записи она никаких не делала, и это меня удивляло. Неужели она и в самом деле держит в голове все эти истории, которые рассказывают ей пациенты, сменяющие друг друга ежечасно? Правда, я тоже не записывала истории, которые мне рассказывали мои клиенты. Мы обменялись краткими приветствиями, и я продолжил. После похоронной конторы мы с Бисти занялись массой других дел. Что-то было юридического характера, что-то связано с организацией церемонии похорон. Мне предстояло связаться с епископом Вудюисом, который знал моего отца более 40 лет, выслушать его искренние соболезнования и обговорить все детали похоронного действа. Я отправился в резиденцию епископа и был немного удивлен, сам не знаю почему, тем, что обстановка здесь была довольно деловая. Клерки попивали кофе, работал кондиционер, и вся атмосфера была словно в конторе какой-нибудь фирмы. Наверное, я ожидал увидеть здесь распятие на стенах и толстые ковры. На одной из дверей висела поразившая меня табличка — «Канцелярия епископата. Суды под залог недвижимости». Но епископ знал, как организовывать похороны, и все на самом деле оказалось не таким уж и сложным. Были кое-какие технические проблемы. Например, нашей приходской церковью был святой Симон Зелот, а Дениза хотела, чтобы церемония проходила в кафедральном соборе, который более соответствовал ее представлениям о торжественности. Святой Симон Зелот, церковь, названная в честь Симона Зелота, Симона Канонита, одного из 12 апостолов. Зелоты, радикальная воинствующая группировка в Иудее, первый век, выступали за свержение римского владычества и восстановление иудейской теократии. Также называлась радикальная политическая группировка, поднявшая восстание в Фессалониках, Византия, в 1342-1350 годах. Поэтому разрешение епископа было недостаточно, требовалось заручиться согласием и декана собора. Вудюис сказал, что он решит этот вопрос. «Я до сих пор Не понимаю, почему меня так раздражали утешения этого доброго человека. Ведь, в конце концов, он знал отца еще до моего рождения, крестил и конфирмовал меня и имел свои права как друг и священник.